но и без того вечер не обещал быть томным. Меня напрягли звуки из-за двери еще до того, как я вставил ключ в замочную скважину. Нет, я примерно понимал, что там происходит. Нечто в виде вечеринки. Поэтому открыл тихо, представляя себя в роли родителя, который вернулся с дачи и не предупредил сына. Начнем с того, в квартире был хаос. Нет, я сам не сказать, чтобы чистюля. Помыть полы раз в неделю, ежемесячно отдраить холодильник и протереть пыль, это все, на что меня хватает. Но тут словно несколько буйных подростков на все выходные оставили. Полы в пятнах, кроссовки при каждом шаге мерзко прилипают к линолеуму, в коридоре почему-то рассыпана гречка, в ванной включена вода, а из комнаты слышны веселые повизгивания. Я выключил воду, которая почти подступила к бортам ванны, а после вошел в комнату. Нет, я много чего видел неприятного. Человеческую многоножку, зеленого слоника и даже половину передачи «Жить здорово». Однако нынешняя картина по омерзительности могла перебить все вышеперечисленные. На разложенном диване лежала полуголая тетенька с рогами и весьма потрепанной наружности. Я сразу понял, что это бес, ну или бесовщица, не знаю, как правильно. Именно она повизгивала и улюлюкала. По какой причине? Потому что на старом шерстяном ковре похабно танцевал Григорий. Был он обнажен по пояс, хотя густая рыжая растительность на груди вполне заменяла свитер. И сейчас схватил свою толстовку, просунул ее между ног и делал весьма недвусмысленные движения, явно намекая на то, что ждет его спутницу. Ждало бы, не приди я. Что тут такое происходит? Вопрос, конечно, получился риторический. И так все было предельно понятно. Но он произвел эффект ядерной бомбы, впервые взорвавшейся в Нью-Мексико. Григорий ойкнул и от чего-то прикрыл толстовкой волосатую грудь, а с его спутницей получилось еще интереснее. Она обернулась в животное. Вот только не в кота, как мой ручной бес, а в крохотного мини-пига. После сделала несколько кругов по комнате, пробежала по стене и рванула в открытую форточку. Мда, надеюсь, что никто не дежурит под окном и не видел это зрелище. Потому что коты, сигающие с четвертого этажа, это еще куда ни шло, но домашние свиньи. Хозяин, я это, того, замялся Григорий, торопливо одеваясь. Не знал, что ты так рано приедешь. Я заглянул под кровать, обнаружив несколько пустых бутылей из-под водки. Элеонорка принесла, торопливо вставил бес. Ты же знаешь, я не пьющий. Так, для компании. Ага, только иногда являешься центром этой компании. Вы нахрена ванную набрали? Романтик, все дела, пожал плечами бес. Первым желанием было кричать и карать, запретить Григорию водить сюда всяких распутных женщин, точнее существ. А потом мне вдруг стало весело, ведь они правда вели себя, как подростки. А еще я подумал немного и решил, почему нет, пусть развлекается, мне жалко, что ли. Запретами едва ли чего-то добьешься. Человек, как правило, просто начинает изощреннее врать. А если дело касается нечисти, то даже боюсь представить, на что будет способен тот. Слушай внимательно, повторять не буду, сказал я. Твой отдых происходит, когда меня нет дома, и оговаривается заранее. Квартира после похождений должна иметь первоначальный вид, и чтобы никаких романтиков а-ля последний день Помпеи или на борту Титаника. Это понятно? Понятно, хозяин, радостно кивнул бес. Вот сразу понял, золото ты, а не человек. Сразу ты мне под ноги бросился, а потом пытался вызвать инфаркт, парировал я. А теперь тряпку в зубы прибираемся. Вот все-таки врал Григорий по поводу своей косорукости. Ну или я мотиватор от Бога. Но у него заняло минут 15 привести квартиру в состояние муха не сидела. После чего я протянул ему приготовленное пиво, которое тот хоть недавно и ругал, но от холодной бутылки не отказался. «Разговор есть», — сказал я. Тут случилась история одна интересная. И поведал ему о том, что произошло в загородном доме. Слушал меня бес расслабленно, явно ничему не удивляясь. А то, что коряга убежала при виде меня, лишь улыбнула Григория. «Подменыш это», — заключил он, когда я замолчал. «Самый обычный. А, ну ты меня тогда успокоил. Я то думал, что-то серьезное. Что за подменыш? Ты правильно сказал, коряга и есть коряга. Но если с самого начала рассказывать, то это проделки лишачиха. Это как леший только женщина? Нет, леший он лесной хозяин, могучий дух такой в образе старика. А лишачиха, девка в положении, в дурном месте погубленная. Бывает, убили ее или сама сгинула. Если душа черная, то она покоя себе не находит, поднимается после. Они и поменяла ребенка, знамо дело, подтвердил Григорий. Лишачихи они забавные, если от людей вдалеке живут, то безобидные. Ходят, держат на руках всякие поленья, нянчат их. Бес рассмеялся, но увидев мое серьезное лицо, осекся. А тут люди сами виноваты. Пришли во владение лишачихи, вот она корягу вместо ребенка и подменила. И что теперь? Да ничего, пожал плечами бес. Это поначалу подменыш странно выглядит, но потом силу жизненную из родителей забирает, напитывается, становится все больше на человека похож, но внутри пустой. Бывает, ест, спит, даже женится и детей рожает, только те тоже внутри пустые, не настоящие. Я не про это. Что с ребенком будет, которого лишачиха забрала? А сколько ему лет? Я пожал плечами, сходил за визиткой и набрал в популярной сети данные Маргариты. Повезло, нашел с первого раза. С экрана телефона на меня смотрела счастливая хозяйка особняка с улыбчивым светлым мальчишкой. Лет 6, заключил бес. Какое-то время протянет. Сейчас тепло. К тому же, лишачиха о нем заботиться будет, как умеет. Коренья, ягодки, грибы, вода родниковая. А вот ближе к заморозкам хана пацану. Говорил это все бес спокойно, словно книжку читал. У меня же внутри все застыло от ужаса. Как найти эту лишачиху? Никак, вот тут возмутился Григорий. Даже не проси, не помогу. Не по силам тебе с ней тягаться. Только один рубец получил, а уже вон куда. К тому же, сказал же, сами виноваты, нечего лезть незнамо куда. Не поможешь, хозяин, я понимаю, человек ты сердечный, жалостливый. Даже меня не всегда ругаешь, хотя прошлая бы хозяйка ремнем отходила. Но ведь это гибель верная, и с одним рубцом ты никому не поможешь. Ты только жизнь новую почуял, на зуб же пробовать рано. Вот подрастешь, сил наберешься, так вместе на каждую нечисть будем ходить. Он говорил горячо, быстро, и сказав последнее, даже замолчал, будто бы сболтнув лишнее. Мне же было невероятно тяжело, душа рвалась на куски, но я понимал, часть истины в словах беса действительно есть. Надо становиться сильнее, и довольно быстро. К тому же, он сам говорит, что лишачиха заботится о пацане, и с ним ничего не случится, пока на улице хорошая погода. Но как же все равно сложно договариваться с совестью. Допустим, что так, согласился с бесом я, тогда помоги с другим. Я на днях собачку одну хистом шуганул, сказал ей сгинь. Ну, она и рванула. Как бы ее вернуть? Хозяин, грустно ответил Григорий, неужели ты до сих пор не понял, хист – это не игрушка. Порой бывает, что сделаешь наспех, в сердцах, а воротить уже ничего нельзя, и на душе стало еще годливее. 1. Сквозняк, сквозное отверстие, которое делаешь в стене для провода. Глава 7. Давненько меня так не накрывало, даже после смерти бабушки я как-то суетился, что-то делал, а тут просто 2 дня лежал, тупо глядя в потолок. Не знаю, что послужило тому причиной, осознание, что хист совсем не подарок, а скорее бомба с отложенным действием. Наверное, да. А еще меня мучила совесть за то, что я сделал и за то, чего сделать не мог. Второе даже волновало больше всего. 6-летний мальчишка, который сейчас тусовался с нечистью где-то в лесу, не шел из головы. И вместе с тем я понимал, отправиться туда равносильно тому, чтобы броситься под колеса грузовика. Даже будь у меня в руках ак, а не один небольшой нож. Зато с неожиданной стороны проявил себя бес. Любой, кто хоть сколько-то разбирается в людях, скажет вам, чтобы лучше узнать кого-то, нужно поместить его в стрессовую ситуацию. Потому что накидывать себе пуху и рисоваться довольно легко. Важны лишь конкретные действия. Не знаю, как это сделал Григорий, но он словно почувствовал мое состояние. В первое же утро он вернулся и отчитался, что Анжелика Никифоровна спала, как убитая, без снов и переживаний, и пообещал, что довольно скоро она забудет о своем Леопольде. А еще бес готовил, хотя и уверял, что не умеет и не станет подобным заниматься. Да, не шедевры мишленовской кухни, а довольно простые блюда. Яичницу, макароны с сосисками, гречку с тушенкой, даже разок пожарил купленные мною котлеты. И еще учил всяким премудростям. К примеру, что яичницу непременно надо жарить на сливочном масле, а не на растительном. Тогда она точно не пригорит и будет вкуснее. На третий день я встал, умылся и позвонил на работу, сказав, что выйду. Понял, что нельзя страдать вечно, да и ничего этим я решительно не добьюсь. Надо ставить цели и добиваться ее. Что я хочу? Спасти пацана. Как этого добиться? Усилить хист. Или хотя бы немного сродниться с ним и понять, как и что работает. А лучшее, что можно придумать, заняться каким-либо делом. Понятно, если бы здесь было как в компьютерной игре, когда берешь задание в песочнице и выполняешь, стало бы легче. Но я решил, что путешествие по городу и занятие доставкой – хорошие занятия для наблюдения. Когда-то так я получил хист. И, к слову, впервые увидел рубежника. Может, еще что удастся заметить? Зойка не просто обрадовалась, когда я вернулся, а словно родного брата встретила после долгой разлуки. Разве что только в десны целоваться не полезла. Хорошо, согласен, не совсем брата. Странно это все, я был категорически уверен, что придержал хист. Все объяснилось просто. Анзар отработал день, а на второй не вышел. То ли забыл, то ли случилось что-то еще. В итоге, пока Зойка нашла человека, часть заказов ей пришлось развозить самой. Даже боюсь представить, что будет с Анзаром, когда он объявится. Обрезание покажется нашему другу приятным массажем. Мне в этот момент молчать в тряпочку и ждать удобного случая. Зоя и так на взводе. И говорить подобное именно сейчас – верх безрассудства. Но меня будто что-то переклинило. «Зоя, я уволюсь через 2 недели». Она посмотрела на меня внимательно, словно увидела в первый раз. Или как на насекомое, которое вдруг вытащило из-за спины крылья и взлетело. «Ты изменился». Прошлый Матвей 8 раз повторил бы, наверное, и сказал не через 2, а пару или несколько. Что-то случилось. Да, жизненные обстоятельства изменились, сказал я. Решил начать жизнь с чистого листа. Матвей, ты специально так делаешь, улыбнулась она. Знаешь, что женщинам нравятся загадочные мужчины? Нет, просто говорю то, что говорю. В деньгах я теперь не особо нуждаюсь, да и работа другая нарисовалась. Скажем так, с перспективами роста. Матвей, вообще, это не в моих правилах, она зашептала, опять начав накручивать локон на палец. Но я могу повысить тебе зарплату на 30%, если ты, конечно, никому не скажешь. Зоя, дело не в деньгах, ответил я. Я просто хотел тебя предупредить, чтобы ты нашла замену заранее. Жаль, сказала она, и я даже почувствовал искренность в ее словах. Кстати, помнишь правила, что на работе нельзя заводить никакие отношения? Конечно, 2 месяца назад 2 наших официантов, Никиту и Ксюху Чаевых, за это лишили. Самое обидное то, что спустя месяц они и так разбежались. Поэтому я кивнул. Ну так вот, через 2 недели ты спокойно сможешь пригласить меня куда-нибудь. Ага, в парк Монрепо, сладкой ваты за 150 рублей поесть, хмыкнул я. Почему бы и нет? Не поняла подколки Зоя и ушла заниматься своими делами, и оставила меня в полном недоумении. Я даже чувствовал некий подвох. Наша пересменщица не просто симпатичная девчонка, а вполне красивая девушка, да еще довольно успешная. И дело не в том, что она ртом сказала, чего именно хочет. С возрастом женщины понимают, что с мужчинами надо, как с неандертальцами, говорить то, чего ты хочешь. «Не дорогой, у нас скоро годовщина». Хотелось бы чего-нибудь и доковенького, а мне на юбилей нужны вон те серьги за 5700. Да, у кого-то подобное происходит раньше, у кого-то позже. Есть бедолаги, у которых никогда. Последних жальче всего, потому что они до самой старости строят глазки, говорят полунамеками, но искренне удивляются, почему их не понимают даже 7 котов, живущих с ними в квартире. Зойка была девушка красивая и умная. Вот только что изменилось во мне за это время, что она решила обратить свой взгляд на обычного некрасивого парня. Да нет, тут что-то другое. Дело явно во мне. Так и я вроде почти не изменился. Разве что перестал бояться. Точнее, переключил свой страх на нечто другое. Сейчас я опасался лишь очиху и загадочного Вронового, а не то, что подумает обо мне администратор. Наверное, можно сказать, что стал собой. Тем самым, которого, к примеру, меня знает Костян. И получается, что таким я нравлюсь Зое. Это что, с девушками со всеми так работает? Надо просто быть самим собой? Да ну, бред какой-то. А как же эти многочисленные курсы успешных успехов и пикап-мастеров в интернете? Еще скажите, что они не работают и все это пустая трата денег. Так или иначе, но моя нормальная жизнь будто бы продолжилась. Я ездил по Выборгу, доставлял роллы, забирал деньги. Пришлось, правда, взять на работе Матис, обклеенный рекламой ресторана. Моя машина по-прежнему стояла в гараже у Костина. Зои соврал, что сломалась, и она довольно легко в это поверила. Согласен, сложнее объяснить, почему моя ласточка вообще до сих пор ездит. Теперь приходилось платить за аренду машины, плюс бензин. Но я же уже решил, что тут не совсем для денег, зато увидел свой родной город новыми глазами, как человек, которому сделали лазерную коррекцию зрения, и даже действительно встречал нечисть. Я вообще ожидал, что Выборг будет кишеть ею. На деле все оказалось довольно скромнее. Григорий объяснил, что большая часть нечисти либо домашняя, либо природная. То есть так, чтобы встретить на улице домового или беса, события из ряда вон выходящие. К слову, я так и не догнал, чем эти два персонажа друг от друга отличаются. Объяснил Григорий путанно, странно. Из всего я только понял, что много домашних духов исчезло после Великой войны. Под ней, Григорий явно имел в виду Вторую мировую. Оно и понятно, тогда кучу домов разбомбили, хозяев убили, да и многую нечисть тоже. Зато в первый же день я встретил помоечника. Походил тот на здоровенную крысу, разве что стоял вертикально и ковырялся в мусорном контейнере крохотными ручками. А когда почувствовал меня, сразу куда-то юркнул. Значит, от нечисти мой хист-кулон не укрывает, будем знать. Еще я понял, что помоечник мне не угроза. Даже не почувствовал, а знал, словно даже всегда. К тому времени я уже носил с собой ведунский нож, который бросил в свой любимый кожаный рюкзак. Без последнего ни из дома не выходил, ни из машины. На второй день видел чертей. Не знаю, за что их так не любит Григорий. Забавные ребята, крохотные, шустрые, с копытцами, похожие на горных козликов, скрещенных с невысокими людьми. Они под вечер возле какого-то бара возились над уставшим мужиком, будто бы даже обирали его, что ли. Черти-карманники, в новом мире все могло быть. И вот при близкой встрече с ними я почувствовал странную неприязнь, может даже угрозу. Рука сама собой потянулась к рюкзаку, а рубец запульсировал. Черти все как один обернулись на меня. Тот, что поближе, даже осклабился, показав крохотные зубки. А потом все бросились в рассыпную. Вот только что были и вдруг исчезли. Мужик же внезапно пришел в себя, посмотрел по сторонам, словно проснулся, поднялся и зашагал дальше. Ни за что. Интересно, очень интересно. Нет, что нечисть может влиять на сознание и самочувствие людей, я знал. Только чего делали черти? Нужно был беса спросить, чем они таким могли заниматься. И, что еще важнее, могли ли они напасть на меня? В какой-то момент я почувствовал, что подобное вполне вероятно. И будь их побольше, это точно бы произошло. Что в очередной раз подтвердило, что в городе нельзя расслаблять булки. Хотя это я уже и так понял. За все время единственной адекватной нечистью, за исключением моего беса, стали витры. Их я встретил на самой окраине. На вид это оказались обычные люди, только маленькие, ростом не более двух ладоней. Даже одеты, как люди, разве что кафтаны и штаны невероятно старомодные. Хотя, странно употреблять в одном предложении слова «модный кафтан». Увидев меня, они не стали разбегаться. Да и куда им было? Позади, на большом пустыре виднелись их такие же крохотные домишки. Видимо, здесь у них располагалась деревня. Более того, самый старый из них приподнял шляпу и слегка поклонился. Я ответил ему тем же, разве что головного убора у меня не оказалось. Забавный народец. Судя по всему, людей не боятся, хоть на глаза и не показываются, да и с рубежниками у них нормальные отношения. Будем знать, а то я уж подумал, что вся нечисть только и живет тем, чтобы тебе напакостить. Уже потом Григорий объяснил, что витры нормальные, родом они из Суами, словом, чухонцы, но из-за доброго нрава и умения со всеми договариваться постепенно расселились и на русских землях возле границы. Характер у них добрый, сами спокойные, пасут скот, делают сыр и творог, ну и ряд других молочных продуктов. В общем, не такие мудаки, как цверги, что бы это ни значило. Два раза за все время я встретил рубежников. Понятно, что в обоих случаях они были сильнее меня, но не дотягивали по мощи промысла до того же Вранового. Первый раз это оказалась бабка с сумкой-тележкой. Такую можно встретить в любом автобусе в 6 утра. Теперь я хотя бы знаю, кто это и что ими движет выбираться из дома в такую рань. А второй, гладко выбритый мужчина в деловом костюме. Сказать, что он выглядел солидно, ничего не сказать. Какой-нибудь сотрудник крупной корпорации, не иначе. Я даже искренне удивился, что он рубежник. Григорий же объяснил, что ничего такого в этом нет. Многие из нас со временем к хисту привыкают. У кого-то условия для его роста сложные. Я вспомнил тот же пример про кровь девственниц. Такие рубежники могут получить пару рубцов, да на этом останавливаются. Живут они в городе, присягнули на верность воеводе, поэтому им ничего не угрожает. Я как это услышал, первым желанием было побежать к тому самому воеводе. Вот только стоило об этом подумать, как в голове слова старухи прозвучали. Не высовывайся до поры, пока хист с телом не свыкнется. Да так мощно, что даже в висках закололо. Я понимал, что это такое. Хист мне подобным образом намекал, что это очень плохая идея и делать так не нужно. Понял, не дурак, хотя это меня и смутило. Григорий говорил, что каждому новому рубежнику надобно на поклон сходить, вроде как прописаться. Так и так, теперь живу в вашем городе, населенном пункте. Если деревня, то к старости, если городок, к воеводе, если столица, то уже от твоего ранга зависит. Понятно, что с одним-двумя рубцами тебя к князю не пустит. Так почему же мне нельзя к воеводе? Ведь это логично. Приду, скажу, так и так получилось, теперь буду жить с вами. Не убьет же он меня, он нет, а вот другие могут. Мысль прозвучала в голове будто сама по себе. Я даже не понял, моя она или чужая, но подобное отрезвило. У старухи действительно были враги. Она сама сказала, да и бес обмолвился. Значит, лучше сидеть тише воды, ниже травы, пока что-то не изменится. Что именно, да черт его знает. Точнее, даже Григорий не представляет. Но будем думать и наблюдать. У меня всегда бывало, когда с какой-то мыслью свыкся, решил, что жизнь устаканилась, происходит нечто неприятное. Везение такое, я же бедовый, как говорила бабушка. Вот когда я осознал, что нахожусь в городе в роли своеобразного нелегала, что здесь есть нечисть, недобрая и вполне нечего, и вроде бы в целом можно жить, как судьба подкинула новый фортель. Я как раз доставил роллы в центр города и уже вышел, направляясь к машине, когда увидел его. Ну, как увидел. Сначала меня придавило так, что чуть дышать не перестал. Сердце бешено забилось, виски вспотели и ноги стали ватными. Хиста такой мощи еще видеть не доводилось. Вот что значит Кощей. Эта мысль была простая и верная. Не моя, Хистова. Он мне подсказывал, кто встретился на жизненном пути, поэтому я ей доверился. Чуть оклемался и стал разглядывать рубежника. Наверное, не скажи, что он из наших, и так можно было догадаться. Выглядел мужчина не старо, не больше лет 30, но уж очень несовременно. Черные волосы то ли мокрые, то ли гелем облиты. Так вообще сейчас кто-то делает, уложены в пробор тщательно, словно он все утро этим занимался. Несмотря на духоту, я вот, к примеру, в одной майке, он оказался облачен в костюм тройку. Это такой с жилеткой. Не знаю, может, рубежники подобной силы перепадов температуры не чувствуют. Или у него под пиджаком свой климат-контроль. Я уже ничему не удивлюсь. Что меня поразило и восхитило, это выправка. Не у каждого военного офицера такую встретишь. Создавалось ощущение, что незнакомец проглотил кочергу. Глядя на него, я невольно выпрямил спину и постарался стать выше. По поводу роста я тоже проигрывал. Кощей оказался почти под 2 метра. К тому же, не тощий, а весьма крепкого телосложения. Я помню, Григорий говорил, что многие рубежники за счет хиста свой облик меняют. Зачастую даже не вполне осознанно. Ну да, кто-то в зале корячится и грудку с рисом ест, а кто-то просто рубежник. Одному все, другому ничего. В руках Кощей держал плоскую каменную табличку, всматриваясь в нее, как в планшет. Я запоздало вспомнил, как мне бес рассказывал про старинный способ передачи информации, который был до телефонов. А чего, здесь абонент не абонент, что ли? Или он не доверяет? Кощей внезапно убрал табличку в карман. Ага, вот этот плоский кусок камня размером с небольшой планшет натурально в карман. Внутренне я понимал, что ничего особенного не произошло. Просто впервые видел, как устоявшие законы физики самым наглым образом игнорировали. А потом Кощей поднял голову и меня обожгло жарким льдом его изумрудных глаз. Я чувствовал себя дураком, который смотрит на солнце, знает, что нельзя, иначе испортит зрение, но ничего с этим сделать не может. Незнакомец поколебался и медленно направился ко мне. Шел он неторопливо, сильно припадая на правую ногу. Каждый шаг вызывал гримасу боли на его красивом, но при этом бледном и будто мертвом лице. А я так и стоял, облокотившись на стену дома. Что я чувствовал? Не знаю, наверное, конец. Хист не кричал, вопил о смертельной опасности. Да я и сам понимал, что этот Кощей пришел по мою душу, хотя видел его впервые в жизни. Все, на что меня хватило, запустить руку в рюкзак и нащупать нож. Глава 8. Что там говорят, перед смертью вся жизнь перед глазами пролетает. Наверное, жизнь у меня была так себе, потому что вспомнились не самые яркие моменты или фрагменты из детства, а как мы с Витьком Костромой дежурили по столовой и после ужина жрали как не в себя сухофрукты из компота. Помнил, будто вчера было, ели молча, быстро, компот тек по локтям, а мы, два оголодавших после учебки хорька, жрали так, что за ушами трещало. Наверное, судьба решила, что у меня недостаточно светлых воспоминаний, потому щедро позволила мне сегодня не умирать. Кощей прошел мимо, не обратив на меня никакого внимания, словно Матвея Зорина вовсе не существовало, хотя, для него так и было. Подумаешь, дурной Ивашка с одним рубцом, мудро прикрытый кулоном. Так капитан корабля вглядывается в идиота на надувном круге, который оказался в открытом море. А еще я запоздало понял, что не смог бы ничего сделать, потому что отмер только тогда, когда Кощей удалился шагов на 20. Медленно, все так же хромая, я же стоял, прижав рюкзак и нож к груди, и обтекал потом, не потому, что было слишком душно, хотя это тоже, а от ощущения чужого хиста, который обдал жаром. Незнакомец уходил неторопливо, по-другому он не мог бы из-за своей больной ноги, что, кстати, тоже странно. Бес говорил, что хист лечит человека, который им управляет. Какая же мерзость произошла с этим Кощеем, если уж он за 10 рубцов перешагнул, а не мог себя исцелить. Но первое знакомство с элитой рубежников меня потрясло. Просто я не чувствовал, что есть наши, которые обладают такой силой. Точно тебя сверху бетонной плитой придавило. Хотя, какие же это наши? Мой хист в присутствии незнакомца вопил на все лады, натурально впал в панику. Могу поспорить, он бы даже не шелохнулся, сними я кулон. Какой вред однорубцовый может нанести такому гиганту? Когда Кощей добрался до перекрестка, у меня возникла шальная мысль. А что, если проследить за ним? Узнать, где собираются такие ребята, точно не будет лишним. Вот только тело отреагировало вполне однозначно. Стоило об этом подумать, как меня сильно замутило и чуть не вывернуло. Понятно, организм и хист ярко иллюстрируют, что будет в этом случае. Лучший вариант, меня вырвет и вырубит. Худший, после над моим бренным телом надругаются черти. Надругаются в хорошем смысле, обнесут там и все такое. Про остальное и думать не хотелось. Я лишь отметил про себя, в какую сторону поперся Кощей, к нашему замку. Что-то мне подсказывает, что едва ли осматривать шведские достопримечательности. Я же собрался двигать к машине, предвкушая вполне неплохой вечер. Приеду домой, возьму чего-нибудь вкусного. Правда, с расчетом 1:5. Опытным путем выяснилось, что бес невероятно прожорлив. Нет, его можно было держать на голодном пайке. Вот только чем меньше ел Григорий, тем хуже становилось у него настроение. А жить с бурчащим бесом, который и без того не желает тебе помогать, такое себе удовольствие. Еще выяснилось, что пельмени без водки – деньги на ветер. Да вообще, любая еда без спиртного – деньги на ветер. На мое напоминание, что мы вроде пьем только по праздникам, Григорий выдал мне и про Еремея Распрягальника, Курбан-Байрам, Всемирный день мусорщика и День гармонии. В голове беса удивительным образом перемешались все календари, которые только могли. И православные, и старые имперские, и советские, и какие-то шуточные. Мне оставалось лишь догадываться, как там оказался Курбан-Байрам. Дошло до того, что вчера я пошел в другой магазин, потому что в предыдущем знакомая продавщица стала смотреть на меня с укором. Еще бы, у меня любой продуктовый набор заканчивался бутылкой водки. Нет, можно что и получше брать. Только выяснилось, что Григорию все равно, лишь бы горело. И я уже почти отправился к машине, как снова произошло нечто. В последнее время мою жизнь можно было описать именно этим словом. Нечто, некогда, куда-то, зачем-то. Нынешнее нечто заключалось в виде присевшей нетрезвой женщины на бордюре. Прохожие неодобрительно смотрели на нее, однако никакой помощи оказать не торопились. Я их понимаю, для нашего маленького городка зрелище не особо привычное. К тому же в центре, недалеко от основных туристических троп. Не знаю, прошел бы я мимо или попросил поднять руку и улыбнуться, чтобы исключить случай инсульта. Мало ли чего бывает в жизни. Однако сейчас у меня не осталось выбора, потому что причиной состояния женщины была нечисть. Какая-то разноцветная хрень, похожая на стрекозу, разве что больше и страшнее. Именно она сейчас воткнула жало в спину бедолаге и будто что-то высасывала. Меня всего затрясло. Что-то было в этом неправильное, но я не мог объяснить, что именно. Вот черти тоже над тем мужиком измывались. Однако жизни того ничего не угрожало, а здесь было иное. То ли я сам понимал, то ли Хист подсказывал, рано или поздно подобное добром не кончится. Женщина превратится в инвалида или погибнет. Эта тварь все высосет. Кровь внутри стала какой-то горячей. Адреналин уже стучал в висках, а рука освободила нож от ножен. Наверное, со стороны я выглядел нелепо. Какой-то неадекват с холодным оружием, который бросился через дорогу. Но никто не обратил на меня внимания. Люди шли дальше, каждый занятый исключительно собой. Заметила только тварь. Испуганно завращала своими фасеточными глазами и попыталась скрыться. Чему помешало воткнутое жало. Нечисть вытаскивала его медленно. И именно по нему я и рубанул. Острота ножа поразила. Он перерубил жало так легко, как тонкую сухую ветку. Тварь заверещала, неуклюже взмыла в воздух. Ранение явно не пошло ей на пользу. Я же прицелился в массивное толстенькое тельце и ударил. Хитшот. Все произошло так быстро, что я еще какое-то время стоял, ничего не понимая. Вот под ногами лежит мертвая нечисть, рядом женщина. А между ними, тяжело дыша, стою я. Глаза бешеные, адреналин хоть в бутылке разливай, ноги подрагивают. Рубец жжет так, что того и гляди лопнет. Нет, по юности доводилось участвовать в драках. Однако сейчас было совершенно другое. Нечто сверхъестественное. Интересно, так будет каждый раз? Подумал и потряс головой. Какой тебе каждый раз, Матвей? Ты с кем собрался воевать? Тут от вида Кощея трясло так, что чуть в штаны не наложил. С другой стороны, а как же пацан или шачиха? Разве не из-за них я езжу по городу и смотрю, как и что поменялось? Не ради того, чтобы раскачать Хист и получить еще один рубец? Кстати, про последний. Бес говорил, что стать сильнее можно либо убивая рубежников или нечисть. Вот эта мерзкая стрекоза явно относилась ко второй категории. Только никаких изменений я не почувствовал. Рубцов не прибавилось. А жаль, что теперь? Я поглядел на женщину. Живая, хотя из спины и торчит часть жала. Даже вроде постанывает. Явно не из-за того, что рядом такой альфа-самец. А после перевел взгляд на стрекозу. Хорошо бы ее забрать с собой, чтобы показать бесу. Вот только здоровая мерзота. В рюкзак точно не влезет. Мои сомнения разрешил проходящий мимо пацан лет 14. Я думал, что тот обойдет мертвую стрекозу. Не слепой же. Но все произошло еще нелепее. Он наступил прямиком на тушку нечисти. Раздался мерзкий хруст. Сам пацан поскользнулся и чуть не упал. Разве что выматерился, но благодаря активным взмахам руками все же устоял на ногах. При этом зло поглядел на сидящую рядом женщину, будто она здесь намусорила, а на меня и внимания не обратил. Вот это странности. Я еще раз поглядел на жижу и вздохнул. Нет, это вот я точно в рюкзак не положу. Как-то купил пельмени и ездил с ними по городу весь день, еле рюкзак потом отстирал. Что-то мне подсказывает, что останки нечисти будут хуже пельменей. Но телефон достал и на всякий случай сфоткал. «Вы что делаете?» Наконец подняла голову женщина. «Проявляю гражданскую позицию. Это не тротуар, а одно название. Вы, видимо, здесь споткнулись и упали. Жалобу буду писать. То ли адреналин в моей крови благоприятно действовал на мозг, то ли Хист. Но я сроду так бойко не врал. А тут вдруг вся картина воедино сложилась. К слову, женщина оказалась вполне ничего. Да и не женщина вовсе, девушка, даже 30 нет. Просто одежда какая-то строгая, еще каблуки, вот и подумал». Правда, вид у нее сейчас не очень. Колготки разодраны, тушь потекла, длинные каштановые волосы растрепались. Но что мне не понравилось, от нее действительно чуть-чуть пахло алкоголем. Видимо, потому никто и не помог. «Ничего не помню», — сказала она. «На работе отмечали день рождения коллеги. Помню, что вышла, дорогу перешла, а потом все как в тумане. Угу, и часть этого тумана сейчас торчит у тебя из спины. Ладно, мы ответь за тех, кого избавили от страшной нечисти. Споткнулись, наверное, упали», — подсказал я ей правильный ответ. «Вы далеко живете? Давайте я провожу. Вон тот дом», — указала она на одну из пятиэтажек. «Второй подъезд». Я поднял несчастную на ноги, точнее на каблуки. И тут выяснилась еще одна неприятная особенность. Девушка оказалась выше меня. Нет, на самом деле, такого же роста, просто шпильки делали свое. А еще ее периодически подрубало. То есть мы идем, даже пытаемся разговаривать, и тут она почти полностью теряет сознание. Правда, ненадолго, секунд на 5, но все же, в общем, то еще удовольствие. На мое счастье оказалось, что Наташа, так она представилась, не обманула с домом. Вообще, в Выборге довольно интересное расположение зданий. К примеру, в центре города, рядом с множеством исторических развалин после войны воткнули хрущевки. А новостройки с улучшенной планировкой строятся дальше. Домофонный ключ подошел сразу, а потом Наташа ушла в небытие. И такое ощущение, что окончательно, даже ключи выронила, не успев убрать в сумочку. Хоть бы квартиру сказала. На мое счастье, или несчастье, навстречу спускалась бабуля Божий одуванчик, в вязаной жилетке поверх плотного платья и берете. Это из тех, кто мерзнет даже, когда 40 градусов в тени. Увидев нас, она испуганно всплеснула руками. «Наташенька, что же это?» Отвечать на столь философский вопрос я не стал, иначе начать придется с того, что такое есть и откуда пошли рубежники. А если честно, я сам пока этого не знал. «Здрасте», — сказал я. «Вы эту девушку знаете?» «Конечно, знаю. Это Наташенька. Такая хорошенькая девочка». Начало говорить и тут же сама себя оборвала, будто бы именно сейчас стала задумываться, не лишить ли Наташеньку этого статуса. В какой квартире она живет? Старушка пригвоздила меня взглядом опытного разведчика. Хорошо, хоть фонарик из кармана не вытащила и в глаза не направила. А вы, молодой человек, собственно, кто такой будете? В целом я ее понимал. Ситуация так себе. Я бы даже сказал, очень так себе. Какой-то непонятный тип притащил ее хорошую соседку в Невминозе. Да ладно бы еще был красавчиком. К таким сразу располагаются и многое прощают. Так и на потенциального жениха не похож. Это ей повезло, что заказ был последний, и я термосумку в машине оставил, а роллы отдал в пакете майки. Иначе бы получила полную картину. Доставщик пытается в подъезде изнасиловать несчастную девочку. Однако конкретно сейчас, когда я потный и уставший держал на себе нифига не легкую Наташеньку, любезничать хотелось меньше всего. Грузчик, блин, ношу негабаритный товар, с работы я ее, видите, наклюкалась. Нет, если хотите, сами ее тащите наверх. Мне шеф сказал до дома проводить, я проводил. И вот тут старушка преобразилась. Я давно заметил, если можно избежать дополнительной ответственности, любой здравый человек будет всеми силами стремиться это сделать, а быть благородным хорошо. Вот только если это все происходит за чужой счет. Видимо, бабуля сейчас представила, что ее прогулку придется отменить, чтобы затащить соседку домой. А находились они чуть в разных весовых категориях. Примерно как принцесса Диана и Валуев. «Прости, Наташа, это я со всем уважением». Поэтому старушка тут же выдала единственно верное решение. 29-я квартира, сказала и пулей выскочила на улицу, будто там колбасу бесплатную раздавали. А я тяжело вздохнул. Что значит число 29? Что квартира нифига не на первом этаже. С горем пополам мы преодолели два пролета и оказались на третьем. Я открыл массивную железную дверь и затащил бесчувственную девушку. А неплохо так у нее. Ремонт хороший, может даже дизайнерский. Я не особо разбирался, но во всей квартире так и сквозило богатством. Мебель, техника, освещение, натяжные потолки. Причем, не цыганщина какая, а все современные, модерновые. Еще важный момент, жила девушка одна. Это читалось уже в прихожей. Не то, чтобы я на что-то надеялся. Однако это значительно все упрощает. Я уложил Наташу в спальне, на широкой кровати. Аккуратно, на живот, чтобы не повредить спину. Даже обувь снял. По всему хорошему, стоило бы уйти. Свой долг я выполнил, более того, перевыполнил. Спас от чудовищной твари, до дома довел. Но в груди свербило что-то нехорошее. Вот никогда моя доброта до добра не доведет. Вздохнул и отправился на кухню в поисках медикаментов. И обнаружил выделенный под них целый ящик. Ничего себе, на откуп подобного отдана всего одна крохотная полка в холодильнике. К слову, у Натальи были всякие препараты и в холодосе. Это что, она так часто болеет? С виду и не скажешь. Я взял перекиси вату, после чего вернулся в спальню. Еле нашел, где включается свет, а затем приступил к извлечению жала. Первым делом чуть подрезал платье. Жалко, конечно, однако оно все равно уже испорчено. Теперь можно заняться самым важным. Жало оказалось невероятно тонким, поэтому приходилось вытаскивать его медленно и осторожно. Не дай бог сломаю. Это хорошо, что у меня еще нет страха крови. Потому что вместе с жалом из Наташи полилась какая-то стрёмная черная жижа вперемешку с юшкой. Правда, вышло ее немного, только вату испачкал. И платье. Я вытер пот со лба. Негоже, конечно, оперирующему хирургу самому таким заниматься, Но медсестра сегодня взяла отгул, а после потрогал извлеченное жало. Острое, блин. Покажу бесу, вдруг Григорий что-то поймет. Затем осторожно полил рану перекисью. Правда, та не зашипела. Это что, нечисть не занесла никакую заразу? Хорошая тварь. На этом стоило бы отчалить. Вот только теперь Наташа застонала. Всю дорогу молчала и вдруг подала голос. Словно ей действительно было очень больно. Гадство. Я взял свой телефон, вышел в другую комнату, чтобы не слышны были стоны, и набрал начальнице. Зоя, привет, форс-мажор, машина сломалась, к закрытию не успею. Будь другом, за заказ доложи из своих. Я могу либо завтра завести, либо тебе на карту кину. Раньше при мысли о подобном меня бы паника охватила, а теперь ничего, не вопрос. По номеру на карту кинь. Она замолчала, после чего добавила. Матвей, у тебя все в порядке? Я встретил Кощея и чуть не обделался. Потом убил нечисть. Затем дотащил раненую девушку до ее дома и извлек застрявшие жало. И сейчас, судя по всему, буду ее лечить. А так все нормально. Причем, что-то мне подсказывало, что если бы я поделился с Зоей всем этим, она бы сказала только, что еще за девушка. Все норм, ничего такого. Завтра увидимся. Пока. Я отключился и тяжело вздохнул. Итак, с чего начать? По телеку показывали, что можно поводить рукой и все станет хорошо. У нас, кстати, многие ведомства так работали. Тоже брали пример с битвы экстрасенсов. Однако в голове внезапно что-то щелкнуло, как выключатель. Хоп, и в черепушке стало светло. Я положил ладонь на обнаженную спину Наташи и почувствовал, как по пальцам потекло тепло. Девушка вздрогнула, но стонать перестала. Жутко, конечно, что после твоих прикосновений женщины замолкают, но против реальности не попрешь. Зато в груди приятно кольнуло. Я, однорубцовый, мог лечить людей. Конечно, едва ли от всех болезней мира, но вмешательство нечисти способен устранить. Это круто. Правда, радовался я совсем недолго. Хист походил на крохотную фляжку, которую я перевернул и смотрел, как ее содержимое убывает. Не прошло и нескольких минут, как я рухнул рядом с бесчувственной девушкой. И последнее, о чем успел подумать. Надеюсь, бес меня не потеряет. Глава 9. Мне как-то в последнее время вообще не везло с пробуждениями. Хотя забавно такое говорить обо мне. Где я и где везение. Однако факт оставался фактом. То очнусь на полу в коридоре, то на груди будет сидеть бес, то перед глазами окажется здоровенный кухонный нож. Острый, скорее всего. На другом конце импровизированного оружия замерла Наталья. Очень злая и растерянная, если судить по лицу. Платье и колготки те же, значит, не переоделась. И размазанная тушь присутствует. Соответственно, и не умылась. Проснулась и сразу побежала за ножом. Что-то мне подсказывает не для готовки восхитительного завтрака своему спасителю. Что ты здесь делаешь? Задала она риторический, как по мне, вопрос. Лежу. Не помнишь, мы вчера познакомились? Хотел было приподняться, но тут понял, что лучше оставаться в текущем положении. Волшебной силы сна хватило только на то, чтобы разлепить глаза. Григорий же говорил, что самостоятельно хист восстанавливается очень медленно. А беса рядом не оказалось, иначе он бы помог. Видимо, Наташа поняла, что я нахожусь в некотором измененном состоянии. Более того, даже вопрос задала соответствующий. «Ты наркоман?» Забавно такое слышать от девушки, которая потеряла сознание на ровном месте и которую пришлось тащить до дома. Вот теперь кухонное оружие наконец от моего лица убрали. И на том спасибо. У тебя нож в рюкзаке, все не унималась новая знакомая. И еще вот это. Она протянула обрубленное жало. То, кстати, как-то изменилось. За ночь высохло и стало меньше. Что случилось? Спросила она. Наташа, если честно, я в двух словах не объясню. Можно в трех, да даже сложно подчиненными предложениями не получится. Если коротко, ты попала в беду, из которой я тебя вытащил. Вроде бы, если сначала у нее было недоверчивое лицо, то после последних слов хозяйка квартиры кивнула. Не знаю, лично мне бы аргументов не хватило, но это я тот еще параноик. Видимо, в жизни Наташи случалось разное. Ты как? Неожиданно спросила она. Бывало и лучше. Поможешь подняться? С помощью Наташи я сел на пол, облокотившись на кровать. Да, такое ощущение, что меня палками всю ночь били. Тело не то, что не слушалось, оно казалось чужим. Ты сама как? Спросил я ее. Хорошо. Даже удивительно, как хорошо. Я в последнее время часто болела, постоянно голова кружилась. А почему ты спрашиваешь? Я указал на сухое жало. Вот эта хрень торчала у тебя из спины. Вот почему платье порвано. А я сначала подумала, что ты меня хотел. Она замолчала, но и так все стало ясно. Согласен, вид у меня не как у героя из любовных романов. Исходя из моего состояния, большой вопрос, кто кого мог. Значит, ты врач? Я сначала удивился, а потом понял. Ну да, я же вытащил из нее жало. Нет, прямой эфир миссии Красного Креста часто смотрел. Просто решил, что лучше эту хрень вытащить. Итак, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Что это за хрень? У меня нет на это ответов. Просто какая-то непонятная хрень. Замечательно, заключила Наташа, но было ясно, что такой финал беседы ее не устроил. Извини, а что я тебе скажу? Что какая-то непонятная фигня воткнула в тебя жало и пыталась сделать нечто нехорошее. Как зовут фигню и что именно сделать, я не знаю. Ладно, если мы во всем разобрались, я пойду. Я попытался встать и понял, что ноги меня не держат. Весело. И как теперь жить? Тебе в больницу надо, заключила Наташа. Нет, там не помогут. Домой нужно добраться. Немного отлежусь и все ок будет. Ага, приложу подорожник и беса к больному месту, а завтра буду скакать козликом. У тебя уже случалось такое? Бывало, бойко соврал я. Я называю это пятничный расслабон. Сегодня среда. Видимо, в этот раз раньше началось. Если ты никуда не торопишься, я схожу в душ и отвезу тебя, куда скажешь. Я кивнул, будто у меня был выбор. Блин, тут бы даже захотел уйти по-английски, не смог бы. И не по той причине, что почти чистокровный русский. Пока ждал Наташу, достал из кармана телефон, и при взгляде на дисплей в груди похолодело. 14 пропущенных от Зои. Ох, ну да, я же после вчерашнего звонка просто пропал. Быстро зашел в приложение мобильного банка и перевел нужную сумму администратору. Хотя едва ли это избавит меня от объяснений. Наташа вышла спустя полчаса. Я уже успел состариться и почти умереть. Я по молодости тоже носил волосы. Но и тогда процесс смытья у меня занимал не больше 5 минут. Не представляю, что вообще там все это время можно делать. Жертву какому-нибудь демону приносить, что ли? Подумал, но почему-то смешно не стало. В мире, где теперь предстояло жить, ничего нельзя было сбрасывать со счетом. В том числе и многочисленные ритуалы. Благо, в руках Натальи не оказалось кривого окровавленного ножа и головы барана. Значит, день не так уж плох. Я же посмотрел на нее другим взглядом. Без разорванного платья и потекшей туши она оказалась вполне ничего. Нос прямой, глаза карие, губы чуть тонковаты, словно Наташа все время о чем-то серьезно думает. И одета просто, в майку и синие джинсы, которые очень неплохо выделяют ее фигуру. Да, она чуть постарше Зайки, но всего на пару лет. Тьфу, нашел о чем думать, сравнивать женщин, да еще которые ко мне имеют опосредованное отношение. Прости, не помню, как тебя зовут. Матвей, красивое имя. Так вот, Матвей, скажи, если бы у тебя в зубах застряла веточка петрушки, ты бы хотел, чтобы случайный человек сказал об этом или нет? Конечно, хотел бы. Так вот, Матвей, тебе бы тоже в душ. Несет жутко. Я рассмеялся, искренне. Крутой заход. Причем, все было сделано довольно просто и изящно. Она сама сначала спросила, не обидит ли меня подобное замечание, а после его озвучила. Наташа, ты меня очень извини, но сам я не помоюсь. Опросить девушку о таком на первой встрече немного странно. Придется потерпеть. Ладно, может, ты есть хочешь? Нет, мне бы домой и баиньки. Хорошо, погнали. Только можно я? Не дожидаясь ответа, она сходила в ванную и вернулась с флаконом духов, а затем попшикала на меня. Чувствовал я себя более, чем неудобно, будто бродягу пытаются протащить на королевскую вечеринку. Беда в том, что выбирать не приходилось, тело едва слушалось. Наталья, к моему удивлению, без всяких затруднений подняла меня и взяла под плечо. Я же удовлетворенно заметил, что был прав, без каблуков она со мной одного роста. Блин, Мотя, о чем ты вообще думаешь? Тебе хист надо восстанавливать, себя в порядок приводить. С другой стороны, о чем мне еще думать, когда рядом хорошенькая девушка, и ее духи приятно пахнут? Наташа надела кроссовки. Сначала себе, потом, к жуткому стыду, мне. Девушка схватила мой рюкзак и мы покинули квартиру. Вот только на лестничной площадке столкнулись со старой знакомой, той самой бабулькой в берете. На этот раз она поднималась, уже проведя утренний мацион, и вид вчерашней парочки, которая поменялась местами, произвел такое же впечатление. Старушка всплеснула руками. «Здравствуйте, тетя Валя», – кивнула Наташа. «Здрасте», – я даже попытался улыбнуться. Бабулька не ответила. Видимо, посчитала, что разговаривать с настолько падшей молодежью ниже ее достоинства. Я услышал лишь одно слово, сказанное полушепотом. «Заездила. Похоже, что я уронил твою репутацию ниже плинтуса», — сказал я, когда мы выбрались наружу. «Она все равно мне сроду не нравилась», — ответила девушка. Улыбается, но я уверена, что за спиной гадости говорит. «Теперь в этом можешь вообще не сомневаться. Такой источник для сплетен». Когда Наташа сказала, что отвезет меня, то имела в виду не такси. Неподалеку от подъезда стояла Mazda шестерка пронзительного синего цвета. Она мигнула сигналкой, словно приглашая нас. А девушка непростая. Ей около 30, а своя квартира с хорошим ремонтом, машина. В одежде я не разбирался, но что-то мне подсказывало, что вот эта майка без рукавов стоит дороже, чем весь мой прикид. «Наташ, а если не секрет, ты кем работаешь?» — спросил я, когда меня усадили в кресло. «У меня консалтинговая фирма». Я кивнул. Звучало круто и дорого. «Консультируем руководителей разных предприятий и фирм», — объяснила она, — «часто дистанционно. Вообще, нас даже по России многие знают. И все-таки ты в Выборге», — заключил я. «У меня были свои мотивы», — отрезала она, дав понять, что на эту тему больше говорить будет. «Куда едем?» Я назвал адрес, и мы покатили. По сравнению с моей машиной Наташина была, да вообще подумалось, что их нельзя сравнивать. Тут ты не ехал, а плыл, почти как на круизном лайнере. На моей я задницей чувствовал каждую кочку. Да и еще и машина постоянно пыталась доказать, что она гоночная. Проявлялась, правда, это в том, что она самостоятельно стремилась облегчить вес, избавляясь от лишних деталей. Все, решено, если разбогатею, куплю себе Mazda. Тьфу, не если разбогатею, а когда. Надо только хист подлатать и еще разобраться во всем. К примеру, почему у меня остался всего лишь один рубец после убийства той стрекозы? Я ведь самый слабый Ивашка, только с одной отметиной. Это как в компьютерной игре, на первом уровне почти за любого моба должны повышение давать. Ключевое слово – почти. А что будет, к примеру, если я выводок чертей убью? Стану сильнее? Наверное, да. Вот только мне что-то подсказывало, что этого делать нельзя. То ли хист, то ли собственная соображалка говорила: черти – часть экосистемы города. Даже если они обирали вчера того мужика, то находились в своем праве, как те же помоечники. Стрекоза же делала то, на что права не имела. Я даже вспомнил свое негодование. Опять хист помог. Наташа наше затянувшееся молчание восприняла по-своему. «У меня такое часто бывает, что нечисть нападает и пытается выпить жизненные силы». Хорошо, что вопрос прозвучал в голове. Вслух я спросил другое. «Что именно? Мужики как узнают, что я успешно, финансово независимо, сразу задний ход дают? Вот и ты. Не переживай, мне твоя успешность никак не мешает. Я просто изначально не собирался ни на что претендовать. А чего это?» Оказалось, что моя реплика серьезно задела собеседницу. Хотя, сам сглупил. Каждая женщина, даже если не рассматривает тебя как предмет вожделения, хочет нравиться. Это где-то на подкорке зарыто. Наверное, у многих мужиков так же. У Костина вот точно. «У меня нет». «Так чего молчишь? Я недостаточно хороша? Или у тебя девушка есть?» «Блин, надо меньше выпадать из реальности во время разговора». Я улыбнулся. «Где-то говорили, что это располагает людей. Нет, у меня сейчас немного напряженная жизнь. Не до отношений». «Ага, такая напряженная, что ты можешь остаться ночевать у незнакомой девушки. Почему? Мы же познакомились». От дальнейшего принуждения к возможному свиданию меня спас крохотный Выборг, а именно то, что мы приехали к моему дому и пришлось выгружать пассажира. Я же тем временем думал, чего она пристала. У Наташи, с ее данными и возможностями, мужиков могут быть вагоны. Свистнет, любой прибежит. Или тут все идет от обратного. Если я не хочу, то у нее проснулся некий спортивный интерес, с таким я тоже сталкивался. Ладно, не я, Костян. Друг часто рассказывал, что больше всего любит добиваться именно недотрог, или тех, которые ему отказали. Вроде как собственную самооценку повышает. Зато когда все случается, ему дальше уже не интересно. Единственный камень для косы Костина оказался его первой, пока нынешней женой. Больше всего я надеялся, что пока Наташа поднимает меня до квартиры, нам никто не встретится, хотя уже даже придумал отмазку, будто меня укусил энцефалитный клещ. Мне сделали укол, и медсестра с районной поликлиники помогает добраться до дома, однако мое везение решило, что с меня достаточно испытаний. Нам на лестнице никто не попался. «Ты тут живешь?» – спросила Наташа с некоторым недоверием, когда мы добрались до квартиры. «У меня так часто бывает», – ответил я, ковыряясь. «Женщины как узнают, что я не успешен и беден, то сразу дают задний ход». Наташа засмеялась и даже хлопнула по спине, отчего я чуть не упал. «Ты веселый, Матвей, этим все остальное компенсирую. А во, какой котик!» Это в приоткрывшуюся дверь пролез Григорий. Я почувствовал, как недоволен бес, хотя тот и находился в образе животного. Григорий торопливо завился между наших ног. Со стороны это казалось довольно мило. Соскучившийся котик трется о ноги. Но я видел, что бес обнюхивает больше меня, точнее изучает остатки хиста. Я с трудом зашел внутрь, повернувшись к Наталье. «Спасибо, что довезла. Сам бы я не справился». Она было попыталась зайти за мной, но я в сторону не отодвинулся, всем своим видом показывая, что на этом наша затянувшаяся встреча закончена. «Ладно, тогда я поеду», — сказала она. «Если станет скучно или еще что, звони». И вытащила из кармана визитку. «Блин, если так пойдет, то надо будет визитницу купить. Или она нужна, чтобы свои данные раздавать. Вот только что я напишу: Зорин Матвей Сергеевич, рубежник, доставщик роллов». У Наташи, к примеру, было написано: «Дегтярева Наталья Викторовна, стратегические решения, главный управляющий». «Хорошо, если что, позвоню», — пообещал я. «И еще, Матвей, я тебе так и не сказала. В общем, я не знаю, что ты там сделал, но чувствую, что это нечто очень важное. Спасибо тебе», — улыбнулась, чмокнула в щеку и пошла вниз. Я же стоял с глупой улыбкой, не в силах закрыть дверь. Не знаю, как подобное смотрелось со стороны. Наверное, что последнего девственника Выборга поцеловала в щеку девушка. Что, кстати, неправда. За мной еще несколько гиков очередь занимали. Просто я действительно не мог двинуться. Внутри словно что-то взорвалось, а по сосудам бежала не горячая кровь, расплавленная магма. Ощущения были непередаваемыми. Хотелось бегать по стенам и по потолку. А чувствовал я себя мистером Олимпии и мастером спорта по всем видам спорта. Короче, Александром Невским. Лишь спустя минуту я понял, что стою там же, глядя в подъезд и дрожа всем телом. Я осторожно закрыл дверь и та хлопнула так, что штукатурка посыпалась. Неожиданно пришло понимание, что вот теперь я точно не человек, рубежник, с двумя отметинами на груди. Я дошел до ванны, не в силах отделаться от ощущения, что квартира стала меньше, а я наоборот, больше. Стянул грязную потную футболку и уставился в зеркало. Так и есть, два рубца один возле другого, словно кто-то в тюрьме отмечал дни, которые провел в неволе. А еще показалось, что мышцы будто бы стали рельефнее. Я никогда качком не был, впрочем, как и заморышем. Жилистый, сухой, мог жрать сколько угодно и не толстеть. Можно сказать, что у меня и до встречи со старухой были суперспособности. Однако теперь мышцы прямо выпирали буграми. Даже кубики на животе появились, которых сроду не было. А еще хист. Его опять оказалось вдоволь. Словно вчерашняя ночь всего лишь жуткий кошмар. За какие-то доли секунд после ухода Натальи он восполнился. «Будет уже, будет», — раздался позади недовольный голос беса. «Хватит силой плескаться, словно дитя неразумное. Помнишь, о чем я тебе говорил?» Я кивнул, даже глаза закрыл, несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, унимая бешено стучащее сердце. Так, вроде стало получше. Открыл глаза и увидел, что мышцы словно оплыли, исчезли. Нет, дрыщем я не стал, но накачанность пропала. Забавно, значит, с помощью хиста я могу превратиться в самого крутого бодибилдера в мире. «Тяжело с тобой будет», — укоризненно качал головой Григорий. «Всего второй рубец, а думаешь, поди, что опытный рубежник». Я стыдливо опустил глаза. Вообще, именно так и посчитал. Если честно, первым желанием было схватить нож и бежать искать лишачиху. Теперь, после слов беса, адреналин немного ушел. Пришло понимание, что по сравнению с Кощеем, я все та же муха, разве что чуть покрупнее. «Ты хоть понял что?» – сурово спросил Григорий, совсем, как строгий учитель, отчитывающий двоечника. «Понял», – серьезно сказал я. «Мой хист завязан на то, чтобы я помогал людям». Бес посмотрел на меня, как на умственно отсталого, тяжело вздохнул и выдал лишь одно слово: «Балбес». Глава 10. Нет, не выгляди Григорий таким возмущенным, я бы даже рассердился. Но бес напоминал Сизифа, который смотрел на скатывающийся вниз камень. «Не надо так остро реагировать», — пожал плечами я. «Просто подумал, что если рубец появился после ее спасибо». «Балбес ты, Матвей», — повторил Григорий. «Имя у тебя такое, а толку-то?» «Да что не так, объясни нормально, я что тебе про хист говорил?» Я почесал затылок. «Говорил он много чего, всего и не упомнишь. Наверное, надо было конспектировать. Никто про свой хист не рассказывает», — продолжил Григорий. «Это самое основное, что может быть. Так ты же свой». Бес застонал, словно наш разговор причинял ему невыразимую боль. «А кто у тебя еще свой? Товарищ тот, или девка эта? Всем расскажешь? Запомни, я бес. Я помогаю только тогда, когда мне есть выгода.